Откуда вообще брались пираты в XVI-XVIII веках? Как обычно, здесь можно найти несколько источников и несколько причин. Если присмотреться к периодам взлетов и падений пиратской активности, выяснится, что всплески ее приходятся на окончании крупных войн между морскими державами Европы. Дефо в «Истории пиратов» очень точно об этом говорит. Действительно, люди с авантюрной жилкой, не слишком озабоченные чистотой своих перчаток, во время очередной войны получали прекрасную возможность законным образом, получив каперское свидетельство, удовлетворить и свою страсть к приключениям, и жажду наживы. Когда война кончалась, большинство из них, войдя во вкус, но не имея более законных оснований к морскому разбою, начинало заниматься этим уже незаконно. Через какое-то время правительствам разных стран приходилось в очередной раз браться за показательную чистку пиратских гнездовий. Как раз об одном таком периоде, которому суждено было стать последним в истории пиком массированной пиратской активности в Карибском море и у берегов Африки и Индии, и рассказывает всеобщая история пиратов. Второй источник пополнения сегодня может показаться достаточно неожиданным. Это были матросы и даже офицеры, захваченных пиратами судов. Получается, что пиратскую вольницу вместе с маячившей в перспективе петлей предпочитали очень многие. Можно долго говорить здесь о социальной обстановке, провоцировавшей такие решения, но это увело бы нас далеко в сторону, да и отмечалось уже не раз. Можно привести еще несколько источников пополнения пиратских рядов. И все же важнее, на наш взгляд, вопросы «кто» и «почему» перевести в другую плоскость. Ведь триединство морских профессий купца, морехода и пирата никто не отменял. Оно не только сохранилось с античных времен, но и обрело четвертую ипостась – первопроходца новооткрытых земель. И новый свет с его золотом, индейцами, пионерами и флебустьерами оказался тем клапаном, через который из стареющей Европы вырвались на волю люди с одним и тем же общим качеством, те, которого Лев Николаевич Гумилев назвал пассионариями. Именно здесь могло найтись применение их неуемной энергии, а уж направить ее на разрушение или созидание зависело от обстоятельств. Один из таких людей, чье имя частенько упоминается на страницах истории пиратов, и послужил поводом для столь далекого, казалось бы, отступления от темы. Английский капер Вудс Роджерс, потомственный морской капитан, сначала посылал других каперов в рейды против французских кораблей, а когда английское правительство перестало требовать с каперов 20% стоимости добычи, и сам собрался на охоту. Возглавив флотилию из двух фрегатов, в сентябре 1708 года он направился в Тихий океан и после краткой остановки у острова Хуан-Фернандес, захватив по пути несколько испанских и французских кораблей, в мае 1709 года неожиданно напал на порт Гуаякиль и разграбил его. В январе 1710 года захватил Манильский галеон, несбыточную мечту подавляющего большинства карибских пиратов, причем был ранен мушкетной пулей в верхнюю челюсть, но всего через три дня попытался захватить еще один галеон. Во время этого боя осколок выбил у Роджерса кусок пяточной кости и срезал больше половины ноги под лодыжкой. Второй приз захватить не удалось. Однако уже захваченного добра с лихвой хватило, чтобы окупить экспедицию. В октябре 1711 года корабли вернулись в Англию, а в 1712 году вышла в свет и книга Роджерса «Морское путешествие вокруг света», основанная на его дневниковых записях. Некоторые исследователи считают, что книгу отредактировал Даниэль Дефо. Но к этому эпизоду мы вернемся чуть погодя. С 1713 по 1715 год Роджерс перевозил рабов из Африки на Суматру, а в конце 1717 года по просьбе плантаторов с Багамских островов был провозглашен первым королевским губернатором острова Нью-Провиденс, главной карибской базы пиратов тех лет. Появившись на Багамах в июле следующего года, он сумел принудить часть пиратов сложить оружие в обмен на королевскую амнистию, остальных разогнал, а кое-кого и повесил. Пираты стали обходить Нью-Провиденс стороной. Однако митрополия не оказывала деятельности губернатора никакой поддержки, и в 1721 году Роджерс отправляется за помощью в Лондон. Денег на защиту острова, теперь уже от испанцев, он получить не сумел, разорился и попал в долговую яму. В должности губернатора его восстановили только в 1728 году, а через 4 года Вудс Роджерс умер в Нью-Провиденсе. К сожалению, доподлинно неизвестно, насколько тесным было знакомство Дефо с Вудсом Роджерсом. Но то, что такое знакомство было и длилось долгие годы, не вызывает никаких сомнений. Выше уже упоминалось о том, что Дефо, как полагают, редактировал книгу Роджерса. А ведь в этой книге говорится, в частности, об остановке у островов Хуан-Фернандес и о пирате, высаженном товарищами на один из этих островов и подобранном капитаном Роджерсом. Пирата этого звали Александр Селкирк, и через несколько лет он стал известен всей Англии, а потом и всему миру под именем Робинзона Круза. После поездки Роджерса в Лондон в 1721 году в распоряжении Дефо оказывается достаточно материалов о пиратах Карибского моря, чтобы написать целую серию книг. И все эти пираты из числа обиженных губернатором Нью-Провиденса в 1718 году, о чем Дефо всякий раз обязательно упоминает в их жизнеописаниях из всеобщей истории. Конечно, окончательное суждение о связи этих двух людей можно будет вынести только после обстоятельного исследования темы. Но мне думается, что уже сейчас можно смело утверждать: интерес Дефо к жизни и деятельности пиратов, ряд его романов, открывающийся бессмертным Робинзоном, всеобщая история пиратов с ее уникальными историческими данными — все это лишь отраженный свет пассионарности капитана Вудса Роджерса. Но отдадим должное и автору. В этой книге «Всеобщая история пиратов» престарелый бунтарь и осведомитель сумел донести до нас то, что больше никому не удавалось. Пусть временами в его голове смешивались собственные буйные фантазии и сухие протокольные факты, стремление к созданию достоверной картины событий и склонность к написанию дидактических жизненных опытов. Дефо сделал главное — зафиксировал на века обыденное пиратство. Читая «Эксквемелина», мы можем вообразить, что вся пиратская жизнь состояла из захвата городов, караванов золота, гигантских флотилий во многие сотни абордажных сабель. На страницах истории пиратов мы видим истину. Трудовые будни с регулярными чистками днищ, захватами мелких суденышек и хождением в блокированный порт за лекарствами, с судовыми проститутками, ставшими историческим мифом, с бытовым грабежом продовольствия, с низложением капитанов и паническим бегством от военных патрульных кораблей. Все это несет в себе неповторимый аромат подлинности, а изложено так, что прослойки авторской дани воображению не только его не перебивают, но непостижимым образом оттеняют и обогащают. И странное дело, работая над переводом, я все язвил про себя, величая историю пиратов производственным романом. Игорь Мальский. Даниэль Дефо. Всеобщая история пиратов.